Глава 46. Дамир. Прошлое. Поволжье. По приезде Дамир нашел свою комнату в том же состоянии, как перед отъездом в Штаты, будто и не было в его жизни Эли. Ни единого напоминания, ни одной вещицы, волоска, пылинки. Она прожила в этой комнате больше полугода, не оставив после себя даже аромата. Впрочем, горечь напомнила о себе в первую же ночь под крышей родного дома. Дамир задыхался, судорожно хватал воздух ртом, как рыба, выкинутая на раскаленный песок. Просто не жгли тело, темнота резала слизистую глаз, а горечь носоглотку. Он рванул из комнаты, как из пекла, долго бродил по якобы спящему дому и лишь под утро забылся рваным сном на широком диване в зале, накинув на себя куртку. Позже пришло понимание болезненной необходимости разобраться в ситуации. Узнать, что происходило в то время, когда его лишили главного — доверия со стороны женщины, которую он любил всем своим существом. Благие намерения, отправившие в ад целую семью, проживающую на берегу Волги, в доме из огнеупорного кирпича. Намерения матери читались проще всего. Противница абортов, перенесшая выкидыш, а затем годы бесплодия, не могла смириться с необходимостью избавиться от проблемной беременности. И не пыталась. Каким образом она убедила Элю не делать аборт? Убеждала ли? Оказалось, убеждала. Жестоко, бескомпромиссно. Один из свидетелей той битвы жил на заднем дворе, принося мышей и ящериц к воротам гаража. Серый, с черными продольными полосами и пушистым, уже ободранным в первых боях, хвостом. Винить мать за убеждение, молчание, упрямство, даже жестокость. Сохранила бы она семью, будь слабее. Менее упрямый, решительный, порой резкой в суждениях, со своей системой ценностей, координат и принципов. Дамир больше не мог никого винить. Все сложилось так, как сложилось. Намерения отца были более очевидными, прагматичными и, в общем-то, максимально понятными Дамиру. Сын должен был пройти стажировку после обучения в Штатах, вернуться в положенный срок с необходимым багажом знаний и действовать согласно обстоятельствам. Ходы были заранее просчитаны Файзулиным-старшим, грезившим политической карьерой. Или в нужное время он передает бразды правления своим бизнесом старшему сыну, или Дамир получает теплое место на государственной службе, открывающей большие возможности для всего клана. «Чем бы ты помог?» — в раздражении кинул отец. «Профукал бы все возможности, какие были, вот и вся помощь. Моя жена не должна была проходить через это дерьмо одна». «Твоя жена не должна была рожать ни от тебя», — отрезал отец. «Телефон у нее никто не отбирал. Если не звонила, значит, было что скрывать». И в этом была сермяжная, горькая правда. В этом же крылся основной вопрос, мучивший много лет Дамира. Почему она молчала? Ответ лежал на поверхности, как свежая рана от укуса ядовитой гадины. Пока активный фибрилогенез не завершился окончательной трансформацией рубца. Тим был рожден не от Дамира, об этом красноречиво говорила группа крови младенца, как и слова заведующего того самого отделения патологии новорожденных. Дамир отлично помнил все, что слышал про него и Элю. Но еще он отлично помнил свою жену, спящую на их семейной кровати, с пугающей чернотой под глазами. Он не ручался за нравственный облик Эли, но был почти уверен, что замотанный работой врач не станет вступать в сомнительную связь с матерью собственного, медленно погибающего пациента, страдающей от послеродовой депрессии. «Дамир Арсланович», — Андрей Геннадьевич потер лицо ладонями, веснушками были покрыты даже пальцы мужчины. «Вы можете получить копию посмертного эпикриза из архива, копию истории болезни». Мужчина протянул бланк со своей подписью. «Сходить с этим к генетику, если есть сомнения, но...» «Биологически не вы, отец ребенка. Вам не о чем волноваться, как и Элеоноре. В будущем и у вас, и у нее возможно рождение здоровых детей. И у вас, и у нее. Не у вас». Впрочем, областная больница — большой и тесный улей. Наверняка Иванушкина рассказала коллеге грустную историю родителей особенного пациента. Как рассказала самому Дамиру при встрече, что Андрей Геннадьевич нашел спящую на лавочке у дверей больницы Элю. Околевшую, наотрез отказывающуюся ехать домой. Потом эту безумную пытались уговорить, Приезжала Зарима, Арслан. Несчетное количество раз под окнами детского отделения дежурил водитель Файзулиных. Но ничто не могло заставить ее уехать из больницы. Чего она боялась больше? Покинуть сына или оказаться в доме в селе на Волге? Дамир так и не узнал. «Недружелюбное привидение», — шутили в отделении патологии новорожденных. А заведующий в итоге махнул рукой и позволил ненормальной прятаться в ординаторской от родственников и всего мира. По оптимистичным подсчетам, диван за широкими стеллажами был бы занят полтора месяца. Но благодаря финансовым вливаниям, современному оборудованию и препаратам Эля продержалась два месяца, до дня смерти сына. «Зашкварный цинизм, конечно, со стороны твоей мамаши», — отрубила тогда Иванушкина. Дамир лишь кивнул. «Кто же отец Тима? Имело ли это значение?» Так называемый отец Эли лишь пожал плечами, пьяно проворочив языком, что такого позорища в жизни не переживал. Удружила доченька, шалава, вся в мамашу, проститутку. «Проститутка и есть», — пьяно подтвердил пропитым голосом собутыльник Гришки неопределенного возраста. «Не то нет 40, не то все 50. Щуплый, кривоногий малый, с жидкими сальными волосами, артритными пальцами и перебитым носом. Весь порядок тут пасся. Вон он, отец ейный, не даст соврать». «Не дам», — пьяно повел глазами Гришка. «Ты бы как человек пришел, поговорил, расспросил, покалякали как люди, все как на духу рассказали. А то... Ну, дыть, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Сбежала и сбежала, шлюха, не пропадет». «Закрой рот», — прорычал Дамир, подкинув Кривоногого, как щенка некрупной породы. «Ступил», — начал истово креститься Щуплый. «Прости, мужик, ступил. Тебе, конечно, такой позор не нужен. Буду молчать. Ей-ей, молчать буду. Сам просто знай, как дело было, а мы — могила. Да, Григорий?» Гришка упал на стол, пустив слюну по протертой клетчатой клеенке. Той самой, некогда новой, купленной Элей по приезде. Она хвасталась нехитрой красотой. «Чего тебе не хватало, девочка? Что тебе еще было нужно? Больше денег, вещей, украшений, в которых ты не разбиралась, плотской любви, грязи, с которой ты могла, но не хотела расстаться». Дамир зажмурил глаза от накатившей тошноты и боли во всем теле. Стремительно вышел на порог и почти пробежал по тропке к перекошенной калитке. У капота автомобиля не выдержал, вывернул все, что ел с утра, до резкой боли в желудке и висках. Весь порядок тут пасся. «Дяденька!» — окрикнул Дамира пацан лет 9. Рядом с ним топталась растрепанная девчушка в растянутом свитере и обувке не по размеру. Печать неблагополучия лежала пятном на грязной мордашке. Дети, которых производят на свет ради призрачной помощи государства, потому что пропивают сроки абортирования, забывают предохраняться вновь и вновь, чтобы снова родить никому не нужного человека, запустив цепочку нищеты. «Что тебе?» Дамир уже садился в машину, не став заострять внимание на посторонних детях. Не его проблема. «Мамка сказала, ты муж соседки нашей, той, что сбегла». «Муж», — огрызнулся мужчина. «Она платье у мамы украла». Пацан уставился на Дамира. «Дорогое платье, 500 рублей», — произнес он нереальную для себя цифру. «Мама сказала денег у тебя взять. За платье-то. Дорогое платье, аж 500 рублей». «На», — сунул он в детскую ладошку 5000-ную купюру. «Передай своей маме, чтобы купила тебе и сестре одежду». «Ух ты!» — воскликнул пацан и рванул в соседний с Гришкой дом, отделяемый от участка нерадивого хозяина лишь ржавой, местами прорванной сеткой рабицей, поставленной лет 30 назад.